«Вы думаете, это дядя?» «Но зачем? Ведь это же не восстановить за 10 лет!» Наташа пошатнулась, еле устояла на ногах и бессильно опустилась на пододвинутый Богоразом стул. И тут только до Степы дошел смысл случившегося. Он еще раз оглядел разоренную лабораторию, бледного, не похожего на себя Богораза, Наташу, уткнувшуюся лицом в сцепленные руки. «Значит, теперь...» Он хотел сказать о брате, но язык не повернулся. «Те, кто на Тускуле, они...» «Мне очень жаль», — генерал говорил медленно, слова подбирались с трудом. «Это единственная установка пространственного луча. Вторая была в Пулково под Петербургом, но она демонтирована еще в 17-м. Если Семен Аскольдович не смонтирует установку на Тускуле...» Он не стал договаривать, но все и так было ясно. «А он... Ну, Семен Аскольдович имеет эти запасные части?» «Нет, мой сын...» Голос Богораза оборвался. Ему пришлось начать снова. «Аппаратура, которая была на борту Мономаха, рассчитана лишь на создание простого приемного устройства. Но я знаю Семена. Он сумеет. Однако может пройти не один год». Косухин вспомнил сумерки за стеклами кабины, желтую степь под крыльями Муромца и Богораза-младшего, уверенно державшего штурвал. Запомнилось лицо, неузнаваемое, без дурацких фальшивых очков, с неожиданными складками у рта, казавшегося раньше безвольным человека. И Степа вдруг поверил, что Семен сумеет что-нибудь придумать, если, конечно, этого говорить при генерале не следовало, руководитель проекта жив. «Наталья Федоровна», — генерал, похоже, принял какое-то решение, тон его вновь стал спокойным и деловым, — «покиньте лабораторию». «Все?» — грустно улыбнулась Наташа. «Я отстранена от программы?» «Не выдумывайте. Но здесь может быть что-то неожиданное. Например, адская машина. Я осмотрю все сам». «Не-а», — покачал головой Косухин, почувствовав, что его фронтовой опыт может наконец пригодиться. «Вдвоем поглядим». Наташа вышла в коридор. Генерал прикрыл стальную дверь, и они принялись внимательно осматривать все углы. Богораз занялся левой стеной, где была установка. Стюбе досталась правая. А здесь стоял маленький столик, на котором была водружена чугунная пепельница. Торчали две розетки, а на стене висели замеченные еще с порога листы ватмана. Ничего опасного обнаружить не удалось. Но Степа еще и еще раз внимательно осматривал и ощупывал все, что могло показаться подозрительным. Белые листы с графиками поначалу не привлекали внимания, но Косухин вспомнил то, чему сам учил молодых партизан, и аккуратно снял листы ватмана со стены. Не то чтобы им тут было не место, но выглядели они уж как-то подозрительно ново. Теперь следовало осмотреть часть стены, которую эти схемы закрывали. «Вы что-то нашли?» «Вот», — Косухин не без гордости указал на то, что скрывала бумага. Тонкие, еле заметные щели, образующие ровный четырехугольный контур. «Ого!» Богораз осторожно постучал пальцем. Стена издала гулкий глухой звук. «Фанерная перегородка. Просто, но в исполнении удачно». Это оказалась ниша, прикрытая аккуратно выкрашенным в цвет стены с листом фанеры. Осмотрев его и не найдя ничего подозрительного, решили рискнуть. Фанера снялась легко. Генерал отставил лист в сторону и покачал головой. «Да-с, однако, взгляните-ка». Прямо на незваных гостей смотрела знакомая глиняная личина. Теперь в ярком электрическом свете она казалась не страшной, а скорее нелепой. Грубые черты, отдаленно напоминавшие человеческое лицо, узкие пустые щели вместо глаз. Огромная голова сидела прямо на квадратных плечах. Подобие рук застыли вдоль грубо слепленного туловища. Кукла. Странная, несуразная, со свежими отметинами от пуль. Богораз осторожно дотронулся до поверхности. Глина. Нет, скорее камень, но какой-то странный. Вот уж не предполагал, что Берг собирает идолов. Как вы думаете, Степан Иванович, а зачем этот урод в лаборатории? А вроде талисмана чердынь Калуга на счастье. Брякнул Косухин, первое, что нам взбрело. Рассказать генералу правду он не торопился. Чушь какая-то. Богораз покачал головой и поставил лист фанеры на место. «Не будем ничего говорить Наталье Федоровне. Хватит с нее на сегодня». Степа не стал возражать, но мысль все время возвращалась к одному и тому же. Дверь закроют, но ее можно будет отворить изнутри одним движением руки или того, что заменяло руки этому монстру. Когда стальная дверь скрыла разоренную лабораторию, все поднялись наверх, где их ждал изрядно соскучившийся Валюженич, принявшийся рассказывать Степе об увиденных им здесь артефактах. Генерал, между тем, о чем-то негромко говорил Наташе. «Нет, я не уеду», — девушка внезапно повысила голос. «Дядя велел мне оставаться в доме. Поверьте, я здесь в полной безопасности». Степа сразу же понял, в чем дело. Наташа оставалась в этом проклятом доме наедине с затаившимся монстром. Правда, уже сутки она была здесь одна, но тогда никто не заходил в лабораторию. Генерал, этого не знавший, все же продолжал настаивать. «Не уеду», — решительно повторила девушка. «Надеюсь, вы не будете применять силу?» «Не буду», — Богораз помолчал. «Но я оставлю своих людей. Двое будут на улице в автомобиле, двое в самом доме». Берг передернула плечами. «По-моему, это называется домашний арест. В таком случае я сама выберу себе конвоиров. Господин Косухин, смею я вас просить об этом одолжении?» «Но», — начал было генерал, — «боитесь, что меня завербуют в ВЧК?» Наташа невесело усмехнулась. «Вы уж извините меня, Аскольд Феоктистович, брату полковника Лебедева я доверяю больше, чем вашим, так сказать, специалистам». «Одного мало», — покачал головой Богораз. «О, я готов!» Валюженич уже был рядом. Наташа вновь улыбнулась, но на этот раз вполне искренне. Тед еле заметно покраснел. «Надеюсь, господин Валюженич сможет отличить револьвер от зубочистки», — с некоторым сомнением заметил генерал. «Ладно, как хотите, но наружную охрану я беру на себя». Степа и Валюженич переглянулись. Косухина так тянула рассказать о том, что пришлось увидеть в лаборатории, но следовало выждать. Между тем Богораз отозвал своих офицеров в сторону и отдал им какие-то распоряжения. Застучали каблуки, и через минуту в доме остались лишь четверо. Наташа, двое ее добровольных охранников и он сам. «Подъеду утром», — Богораз неодобрительно взглянул на улыбавшегося Валюженича, затем перевел взгляд на Степу. «Господин Косухин, надеюсь на вас». Хлопнула тяжелая дверь, и долгая гулка эхо прокатилась по пустому дому.